Знаю я, что не кстати бы нам напрасно заводить с турками хлопоты. Но если они внутренно враждебных намерений против нас не имеют, то предлогов к разрыву искать не станут. Успокоятся уверениями, которые можно им сделать от нашего двора. Если же они этим не удовольствуются и будут искать предлогов к разрыву, то лучше их предупредить, нежели еще более возгородить чрезвычайными уважениями к их прихотям. Надобно было прежде всего попробовать успокоить турок мирными уверениями. И Панин взялся написать письмо визирю. Императрица писала по этому случаю: «С помощью Божию сей раз туча мимо пройдет, лишь бы вы скорее отправили письмо ваше к визирю. Пожалуй, не мешкайте. Если же вы нужно находите взять еще в Украине какие ни есть меры, показующие хороший контенанс, то о том поговорите со мной при первом свидании. Но мне кажется, два корпуса графа Румянцева недостаточны к тому». Панин совершенно соглашался с Репниным в необходимости действовать против Барской конфедерации. «Необходимо, — писал он, — рассыпать собирающуюся в баре тучу прежде, нежели она в земле распространится или же возможет привесть которую не есть из соседних держав, а особливо порту, в искушение подкрепить ее для испровержения воздвигнутого нами на сейме здания». Вследствие неизвестности условий, при каких составилась Барская конфедерация, Панин отказывался дать Репнину наставление, как против нее действовать, и уполномочивал посла употреблять те меры, какие он на месте найдет лучшими, не списываясь с ним. Условия скоро стали известны. Подкоморий Розанский Красинский, брат епископа Каменецкого, вместе с Иосифом Пулавским, известным адвокатом, захватили город Бар, принадлежавший князю Любомирскому, и подняли там знамя восстания за веру и свободу. Монах Марк из Бердичевского монастыря с крестом в руках ходил по местечкам и селам, проповедуя необходимость приступить к конфедерации. В Галиции образовалась другая конфедерация под предводительством Иоахима Потоцкого, подчашего Литовского. Ражевский провозгласил конфедерацию в Люблине. Но восстание не могло получить народного характера. Громкие слова «вера и свобода» не производили впечатления на большинство и католического польского народонаселения. Трудно было подниматься за веру, полагаясь только на слова какого-нибудь отца Марка, не видя, кто и как утесняет веру. Трудно было подниматься за свободу, которую пользовалась одна шляхта, и пользовалась ею для того, чтобы составлять конфедерацию то против одного, то против другого, приглашая на помощь чужие войска. А теперь хотела поднять конфедерацию для вытеснения этих войск, провозглашая их врагами свободы. Но в чем состояла эта враждебность, понять было очень трудно. Поведение конфедератов никак не было способно возбудить сочувствие к ним в народе. Их шайки рассыпались по стране, захватывали казенные деньги, грабили друга и недруга, католика и диссидента, духовного и светского. Награбивши денег, шайки эти убегали в Венгрию или Силезию. Страшная смута и рознь стали господствовать повсюду. Брат не доверял брату. У каждого были свои виды, свои интриги. Никому не было дела до Отечества. Один брат писал громоносные манифесты против русских и соединялся с конфедератами. Другой заключал контракты с русскими, брал сопоставлять в их магазины съестные припасы. Между конфедератами особого рода удалью отличался ротмистр Хлебовский. Встретив на дороге нищего, жида или какого бы то ни было пешехода, сейчас повесит на первом дереве, так что, говорят современники-поляки, русским не нужно было проводников, они могли настигать конфедератов по телам повешенных. Терпя поражение от русских, шайки не уменьшались, потому что плата хорошая, корму вдоволь и притом дарового. Разврат, полная власть над жителями страны, унижение самых знатных панов пред конфедератами, которые недавно были их слугами, Все это тянуло под знамена конфедерации всякую голь, дворовую служню, горожан и крестьян, которые не хотели работать. За несколько часов страху, испытанного при встрече с русскими и в бегстве от них, достаточной наградой было роскошное гуляние по стране в одежде защитника веры и вольности. От 2 апреля Репнин писал, что в Баре поляки продолжают на прежнем основании свое беспутство, держася все турецких границ, и везде подобная ферментация есть. Примечая то из разных со всех сторон известий и видя, что единый страх наших войск, здесь находящихся, удерживает их в тишине против собственного желания, и что только выступление он их ожидают для открытия всего пламени фанатизма, которое внутренно их уже жжет. Еще прежде, 27 марта, Сенат решил просить всероссийскую императрицу, как поруку за свободу, законы и права республики, обратить свои войска, находившиеся в Польше, на укрощение мятежников. Войска двинулись. Подполковник Ливен с одним батальоном подошел к Люблину и зажег его. Духовенство, вышедшее из города, просило Ливена о пощаде, но в то время как велись между ними переговоры, конфедераты ушли в другие ворота. Ливен дал, наконец, духовенству сутки срока для склонения горожан и конфедератов к сдаче, не догадываясь, что последних уже нет в городе. Рассерженный такой оплошностью Ливена, Репнин послал на его место полковника Кара. В Гнезне полковник Бурман задавил восстание в самом начале. Главным начальником войск, действовавших против Барской конфедерации, был генерал-майор Кречетников. Отряженный им генерал-майор Подгорячане подошел к старому Константинову, спешил свой конный отряд и велел ему идти на приступ. Но принужден был отступить в виде невозможности действовать с одними карабинами против пушек. Он умолял Кречетникова прислать ему пехоты и артиллерии, ибо, писал он, с сим малым конным моим детешементом ничего им сделать не можно, но можно потерять людей, тоже полковую казну, а сверх того честь и славу. Неприятель вокруг, и отовсюду опасность. Шляхтичи и обыватели во всем с ними согласны и доброжелательны, и их шпионы, а ваше превосходительство почитали ни за что их. Труда своего не щажу, и таких трудов, и в прусской войне, будучи как ныне, не имел, что в одной минуты спокойной нет, и все кони денно и нощно оседланы стоят.